Глава 20. После этого первого занятия практической магией что-то изменилось. Во мне, в наших с Киераном отношениях. Как будто между нами натянулась пока еще тонкая, но с каждым днем становящаяся все прочнее шелковая нить, свитая из уроков магии, долгих разговоров и будто бы случайных прикосновений. Побочный эффект зелья соблазна постепенно сходил на нет. Возможно, дело было еще и в том, что этот приворот использовала настоящая Амайя, а сейчас рядом с генералом была я, и наша с ним история писалась заново, с чистого листа. Император выразил желание задержаться в замке до помолвки Элспид. Кроме того, он твердо намеревался разыскать и наказать настоящего виновника происшествия с драксами. Я надеялась, что владыка демонов как-то сам выйдет на Табриза и других заговорщиков, но те слишком хорошо притворялись верными подданными Его Величества. А принц, судя по всему, предпочитал держаться в стороне и исследовать какой-то своей, неизвестной мне тактике. Первая провокация не удалась. Граф Гринвилл вышел из-под домашнего ареста. Но уехать домой ему не позволили. Как и остальные, он оставался заложником ситуации. Я же ожидала новостей о матери Амайи, которые должны были раздобыть доверенные лица Дивардисы. И дождалась. Кейран вызвал меня к себе, когда я уже собиралась ложиться спать. Когда отправленный за мной слуга передал мне, что это срочно, я даже переодеваться обратно не стала. Накинула только что-то вроде длинного халата поверх ночной рубашки и, путаясь в длинном подоле, поспешила в кабинет генерала. В кабинете Дивардис оказался не один. Вместе с ним там находился еще один демон. А с ними... Женщина в длинном черном плаще. Увидев ее, я ощутила, как по коже пробежали мурашки, а сердце от волнения забилось сильнее. Неужели это она? Откинув капюшон плаща, незнакомка с жадным любопытством уставилась на меня. А я сразу заметила сходство между ней и Амайей, чью внешность каждый день наблюдала в зеркале и уже почти привыкла считать своей. Черты лица, цвет волос. Женщина была старше, выглядела бледной и изможденной, но оставалась все еще красивой и аристократичной. Значит, она и правда все это время пробыла в плену у графа, а посланники генерала ее освободили. «Познакомься, Амайя», — проговорил Кейран. «Это Лианна Акрис, твоя мать». «Не моя», — едва не сорвались с губ предательские слова. Под взглядом Лианны мне становилось неловко. Все это время я притворялась чужой женой, сестрой, дочерью. Но демоница после стольких лет своего заключения заслуживала встретиться с настоящей Амайей. Однако я понятия не имела, где сейчас странствует ее душа. И как вообще так вышло, что я оказалась здесь, на месте книжной героини, которая должна была погибнуть, чтобы уступить место другой? Все это ощущалось как-то неправильно и странно. Но когда мать Амайи приблизилась ко мне, я распахнула для нее объятия. А слезы, которые навернулись мне на глаза, были искренними, потому что я в самом деле ей очень сочувствовала. «Завтра Его Величество узнает правду», — сказал Дивардис. «Скрывать ее я от него не собираюсь. Уверен, он сурово накажет графа Гринвилла. Остается надеяться, что грехи этого человека не повлияют на мирный договор, ведь тогда из-за него пострадают другие». «А вы, Ойра Акрис, можете оставаться в замке на правах матери моей жены?» Он сказал «моей жены», и в его интонации было что-то такое, что откликнулось во мне бурей эмоций, ярких и противоречивых. Я вдруг поняла, что не желаю терять эту возникшую между нами пока еще хрупкую связь и не хочу никому отдавать Кейрана. Ни Элспид, ни настоящий Амайи. «Он мой! Мой!» Только мой. Я не знала, что принесет нам новый день. Как отреагирует император на известие о том, что Лианна жива? И хотя меня радовало ее освобождение из плена и возвращение на родину, это обещало принести очередные перемены и потрясения. Опираться на сюжет книги я уже не могла. Слишком уж сильно он изменился. И что будет с Элспид, когда ее отца накажут? Она-то ведь не виновата. По-хорошему, следовало бы отправить ее домой. Вот только я сомневалась, что ей позволят уехать. «Вы устали», — обратился к демонице генерал. «Вас проводят в комнату. Завтра вы встретитесь с остальными, в том числе и с вашими родственниками, которые сейчас тоже гостят в замке». «С родственниками? Ах, ну да, теми самыми, которые заманили Амаю в свою шайку заговорщиков». Когда Лианна и второй демон вышли, Киран повернулся ко мне. «Понимаю, ты потрясена», — произнес он с озадаченным видом. «Твоя мать и в самом деле оказалась жива. Все, как и говорил Гринвилл. Но мне показалось, ты была не слишком рада, когда ее увидела. Тебе нечего бояться, и императорский гнев тебя не коснется». Я не могла сказать ему, что боюсь не гнева владыки демонов, а чего-то другого. Надо мной словно сгущались тучи. Интуиция предупреждала об опасности, а я не знала, с какой стороны она придет. Может, полноценного дара видеть будущее у меня и не было, но какое-то обостренное чутье точно имелось. И сейчас оно уже несколько дней не давало мне покоя. «Ты поверишь, если я скажу, что волнуюсь о будущем своей сестры?» — спросила я. «Твоя сестра должна выйти замуж за демона. Его Величество так решил. Не думаю, что он отступится. Скорее всего, она перейдет под его опеку». «А граф, отец, его ведь не убьют?» «Вероятно, заключат в темницу. Люди, его влиятельные знакомые, могут за него вступиться. А могут и остаться в стороне, кто знает. Время покажет. За него ты тоже волнуешься?» «За него нет», — честно призналась я. «Он заслужил наказание. После всего, что сделал с ней и как поступал со мной, плакать о нем я не буду, это уж точно. Зато наверняка проливать слезы будет Элспид. Все же для нее он был заботливым отцом и любил ее как умел. На Амаю его любви и заботы уже не хватило. Интересно, как сильно она его ненавидела». Девардис вдруг подошел ближе и привлек меня к себе. Я положила голову ему на грудь, вдохнула окутавший меня запах мужчины. Как бы мне хотелось все ему рассказать. О том, что я не Амая, и о том, что за эти дни он действительно стал мне близок и дорог. Стал причиной задержаться в чужом мире или даже остаться в нем навсегда.